Глава 16. Вернувшись обратно под крылышко дракона, заметила, как обстановка среди людей и магов изменилась. Северт уже никого не пугал своим унылым и хмурым лицом, но стал сосредоточеннее, и мне показалось, что злее. Весь отряд вышел в сторону города, готовый сразиться с врагом. Людям больше некуда идти. План был прост до безумия. Но, как я люблю повторять, чем проще действие, тем ближе победа. Главное, чтобы мы смогли зайти хотя бы в город. А такой толпой это сделать сложновато, даже используя невидимость. Тем более, что сопротивленцы не привыкли к магии. Они, словно стадо, разбрелись по равнинам, а среди нас иллюзорников нет. Никто не поймет, где находится тот или иной человек. Повезло драконам. Сейчас они незаметными ящерами осматривали все вокруг, готовые сообщить об опасности. На мой намек лететь на Кине Джоселин прорычал что-то непроизносимое. Не доверяет или боится. Спорить с ним я не стала. Зачем? Нельзя случайно обманывать супруга. Нужно делать это абсолютно осознанно, готовясь к любым последствиям. Если будет нужда, Банши быстро разберется, куда меня нести, в какую сторону. Надеюсь, это не их лес. Ее товарки могут принять ведьму за добровольную жертву. «Сиди тихо», — сделала напутствие Селиму, находившемуся в моей сумке. «Если не выживем, придется тебе делать ноги и самому искать путь в Аридию, чтобы доложить императору о потере ведьмы и его военачальника». «Я скорее добегу до границы», — «А там метнусь в ближайшую таверну», — вспомнил кот характер Ревенера, скорого на расправу. «Эй!» — я возмутилась. «Вообще-то я очень полагаюсь на твою совесть». «Ты полагаешься на то, чего у меня отродясь не было», — хмыкнул хвостатый и спрятался где-то в недрах сумки. Он скромничал. При необходимости сделает все, что от него требуется, и геройствовать еще будет. Сарказмом Селим прикрывает тревогу и переживания за мою жизнь. Юэн опустился рядом со мной. Я почувствовала дуновение ветра, дрожь земли и точно определила, что это дракон. Наша связь укреплялась. Мне казалось, что легко смогу определить, где он находится, вне зависимости от расстояния, которое нас разделяет. Улиса. Раздался голос, и невидимый мужчина сгреб меня в охапку. «Ты помнишь? Держаться в стороне, не проявлять инициативу, стараться находиться подальше от нас». «Конечно», — кивала ему. «Зачем еще нужны ведьмы на войне? Мы только на это и годимся». Я чувствовала обиду. «Разве не доказала всем, что могу постоять за себя?» «Да я огромного ящера с медведем из лап ваохца вытащила». Пользуюсь одним только фамильяром и своим сумасшествием. «Дурная», — муж стиснул сильнее. «Это же не от того, что ты слабая. Если увижу, что ты в опасности, то брошу все». «Плохой ты будешь, военачальник», — развеселилась, а потом резко посерьезнела. «Не носись со мной, как с беспомощным ребенком. Я этого не пойму». «Ладно, Деламар», — смирился драконище. «Хотя бы действуй, как задумали». В целом, я так и планировала. Не рваться, не биться, а тихо пробежаться между рядов схватки и разложить взрывные артефакты. Чего не сделаешь ради родной страны? Вообще, наш поход был забавным. Я никого не видела, как и они меня. Все ступали тихо и незаметно. То, что Джоселин быстро определил мое местонахождение, объясняла метка и наша брачная связь. Иногда ощущался полет Брэндона и слышался рык медведя Джеймса. Но больше всего мне нравился лязг кастрюль и сковородок Зо-Зо. Она не будет заходить в город, подождет, чем все закончится, и если что, у нее достаточно запасов зелья, чтобы без приключений дойти до границы. Подруга оказалась на редкость боевой. Обещала заняться подстрекательством местных жителей. Чую, с ее настойчивостью, амбициозностью и крутым нравом Аарон не отвертится от скорой свадьбы. Мы подошли к городу. Если учитывать часы, то через несколько минут невидимость спадет со всех. А магов жрецы почуют и того раньше, слишком сильная у них аура. Раздался свист и топот ног. Еще на входе стражи поняли, что что-то происходит. «Тревога! Тревога!» – разносилось отовсюду. Как будто по мановению чужой и злой руки жители этого места увидели, как спадает невидимость с моих соратников. Каждый воин, каждый маг был готов отдать жизнь, чтобы победить в этой схватке. Застав хаоситов врасплох, я, пользуясь магией, известила жителей, чтобы они попрятались в домах и не выходили. Сейчас это опасно. Над головой пролетел один из драконоличий, охраняющих спокойствие мрака. Ему навстречу двинулся мой супруг. Сердце забилось в груди, но я помнила, что у меня другая задача. Юэн не маленький мальчик, а уверенный в себе матерый воин. Справится и с этим чудищем. Все больше и больше набегало проклятых магов, вступавших в схватку с обычными людьми. Аарон, Грегор и Велиас, Бериан и Джеймс старались как могли, чтобы воины чувствовали в них защиту. Мои друзья умело руководили сопротивленцами. Крутя головой, искала Севарда, но нигде не видела. Около меня ударили смертельным заклятием. Так, кажется, пора прекращать рассматривать воинов. Как бы ни хотел того Джоселин, стоять где-то в отдалении и ждать, что мы сможем одолеть врагов сами, невозможно. Чем раньше падет башня, тем быстрее ослабеют враги. Можно сказать, что задуманный план военачальника работал ровно до того момента, как мы зашли в город. Другими словами, ни секунды не работал. Ну, разве что в самое первое мгновение. Кваоху все. Прикрыв один глаз, подумывала, как скоро смогу пробежаться незамеченной. «Вообще не сможешь», – пролез в голову неугомонный фамильяр. «Рви когти, бедовая, авось проскочим». «Когда надо, он такой душка, сам меня побуждает к непослушанию». Обернувшись, искала взглядом дракона. «Как говорится в одной старой житейской мудрости, не хочешь проблем, не попадайся мужу на глаза. Кто знал, что пригодится?» Наставница в ковине мною бы гордилась. И суток не прошло, а я супруга облапошила. «Что говорить, ведьма?» Оценив ситуацию и осознав, что Юэну явно не до меня, марш-броском побежала к высокому строению. «Мне бы только дотянуться!» «Ты куда, дурная?» – закричал вслед Джеймс, обратившись в человека. «Обломись, мохнатый!» – вильнула в сторону, избегая столкновения. «Кто остановит колдунью, если она решила всех спасти?» На оборотня налетели еще двое жрецов, пытаясь побороть мужчину. Ничуть за него не беспокоясь, потому что сами напали, сами дураки, рванула дальше, прикрывая голову от случайных заклятий. «Улиса!» – не очень радостно возвестил Сейлем, высовывая мордочку. «Если что, это последнее». «Что последнее?» – не поняла я фразы, ныряя в толпу. «Жизнь последняя. Слышала? У котов их 9, ты мои сократила. Как я еще черным остаюсь, сам не понимаю». «Седым ты мне тоже понравишься», — уверила котика. «Да с ним и в огонь, и в воду. Можно еще и к мраку на собеседование. Зло не должно оставаться безнаказанным. Пусть хаосит попробует мной руководить. Это не сектанты под боком. Тут основательная групповая работа требуется». «К мраку не надо», – фыркнул друг. «Еще неизвестно, кто такого счастья не переживет». «А это уже не наши проблемы», – удовлетворенно потерла я руки. «Вот еще, о спокойствии врага думать. Дай мне волю, тот зайчиком вокруг меня прыгать станет». Как бы то ни было, радовало, что башня приближалась, а меня не видели. Чего еще желать? «Мира во всем мире?» «Так», – строго обратилась к пушистому зазнайке. «Ну-ка, фу! Брысь из моей головы! Если ты каждую мысль комментировать будешь, то я за себя не отвечаю». «И не надо», – пробурчал Сейлем. «За тебя дракон твой ответит». Умеет он сформулировать ответочку. Достигнув основания, я сбросила один из желтых камней. Такими мы снарядили всех воинов. Кто доберется первым, тот и начнет закладывать взрывчатку. Примечательно, что руки ни у кого до этого не дошли. И что бы вы без Деламар делали? В конце концов, мы что, зря объявили час разбоя и мародерства? «Я с тобой», – захотел вылезти фамильяр из укрытия, переживая за хозяйку. «Подожди», – удержала его в сумке. «Все слишком легко. Не высовывайся. Будешь моим тактическим снаряжением». «Или отягощением. Выпускай, лопату достанешь». Игнорируя кошачьи вопли, я медленно обходила строение, раскидывая через каждые 5-10 метров артефакты. Если все сложится, а меня продолжат не замечать, то башня рухнет через считанные минуты. В порыве удовлетворения и эйфории, что все получается, потеряла бдительность, скрываясь за стеной. «А вот и ты!» С торцевой стороны меня встретил предводитель жрецов. «Мрак!» Я встала, боясь приблизиться. Оставалось буквально пара шагов, прежде чем я смогу замкнуть магический круг и активировать заклинание. «Ты видишь, чего достигла? Из-за твоей беспечности погибнут маги, ценные маги. А мы не хотели никого убивать. Подумаешь, зато сил бы лишили, вырвали волшебство и использовали в своих целях», — с вызовом ответила на выпад. «Такими глупыми доводами меня не пристыдить». «Но они остались бы живыми, а сегодня погибнут, потому что одна ведьма излишне верила в себя», — припечатал главный жрец. Я бросила сумку в сторону, схватив последний камень. Вряд ли Хаосид знает о действии артефакта. Они пользуются старой информацией, а новыми амулетами и наукой, как их делать, не владеют. «Что теперь?» – завела руки за спину. «Среди нас умелые колдуны. Еще чуть-чуть, и твои слуги падут». «Мне все равно», — тьма застилала лицо жреца. «Мне нужна ведьма». «Разрушив башню, вы сможете пройти в город», — подтвердил он мои догадки, «и пересечь границу». «Ну, может, это и угодно нашему господину?» — издевательски спросил тот. Думать о том, что он прав, не хотелось. С него станется запутать меня, заставить поверить в слабость, уйти без боя. Сбросив в траву артефакт, я последовала за манящим за собой Хаоситом. Пускай думает, что побеждает. Селим знает, что делать дальше. «Сдаешься?» – не поверил моей слабости мрак. «Тяну время», – злобно ухмыльнулась. «Берите ее и поехали», – не обратил внимания на угрозу Хаосит. Со всех сторон меня окружили слуги Ваохца. «Просто так не сдамся», — гордо выпятила я грудь. «Ты с настоящими ведьмами еще не воевал». «А что? Я девочка самостоятельная, подраться могу и без посторонней помощи». Метнула в приспешников несколькими заклинаниями, а сама думала, как продолжить отвлекать менталиста. Но он, видимо, помня прошлый опыт, в голову ко мне не лез. Только отклонился чуть на бок и стоял в ожидании, когда же кто-то из магов сможет меня одолеть. «Это бесполезно. Нас больше», — усмехнулся мрак. «А если не сдашься по-хорошему, погибнешь. И ты, и твои друзья». «Вот скажи, а на кой тебе ведьма?» — перекатилась я в другую сторону, избегая захвата. «Ты тогда так и не ответил». «Не мне, нашему богу», — одухотворенно отозвался маг. «Я бы уже убил тебя. Но если ты станешь слишком мешать, то осуществлю свое желание». «Какие мы важные!» Быстро осмотревшись, поняла, что мы проигрываем по всем фронтам. Драконы заняты в схватках с поднятыми из земли тварями. Магам явно не до меня, а на людей бесполезно рассчитывать. До башни им не добраться через такое количество жрецов. «Ой, уговорил», — подняла руки, сдаваясь. «Отступать всегда тяжело. Но я верила и в фамильяра, и в то, что военачальник свою ведьму уже не упустит. Сейчас нет времени придумывать невероятные стратегии. Если мрак уйдет, прихватив меня, то большинство слуг последует с ним, а значит, больше людей и друзей останется в живых». «Так просто?» «Нет, я тебе не верю», — с издевкой произнес Хаосит. «Наденьте на нее наручи, чтобы не могла колдовать». «А вот это плохо. Без магии придется туго». Я отошла на шаг назад. «Нет, плохой план. Надо действовать по-другому». «Передумала, дурочка?» «Я так и знал и ждал подвоха. Тебе не уйти живой. Но ты можешь послужить великой цели. Стать избранной, можно сказать, госпожой хаоса после смерти». «Тю!» – открестилась от такого счастья. «К чему весь этот официоз? Оставим наши отношения на этом уровне». Стало страшно. Мало ли, отнесет в дальние дали, а меня там даже фамильяр не отыщет. Краем глаза заметила, как сброшенная сумка медленно двигается в сторону друзей. «Схватите ее! Мне надоело пререкаться!» – приказал жрецам их главный. «Ай!» – закричала я, пытаясь избежать пленения. Фейт как будто расслышала мои слова. Или Юэн почувствовал испуг. А может, просто так сложились обстоятельства. На башню рухнуло огромное тело побежденного драконолича. Меня, мрака и других хаоситов накрыло кирпичами и деревянными балками. Вот правду говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Кажется, Джоселин оценил силу момента. Если во время спора что-то сломать, и желательно об кого-то. Пока враги выбирались из-под завалов, нашарила камешек, который обронила. Зажмурилась и пробормотала слова для колдовства. «Все, салют!» По очереди в местах, куда я бросала артефакты, стали раздаваться взрывы. Земля летела во все стороны, вместе с осколками, камнями, деревяшками. На траве образовывались трещины. Жрецы погибали под огнем один за другим. Громкий оглушающий вой, крики людей и магов. В тело с болью впивались стекла и палки, оставляя глубокие порезы. Я никак не успевала выбраться из эпицентра. «Улиса!» – услышала испуганный рев супруга. «Но мне уже все равно. Не выйти, не вылезти, ничего». Тьма накрыла с головой. «Видимо, жизнь закончу героиней, что мне совсем не свойственно». «Ведьмочка, Уля!» – дернул меня кто-то резко и взвалил себе на плечо. «Севард?» – мои брови ползли вверх, пока я любовалась на пятую точку мужчины. Он, пригибаясь и наклоняя голову, вытаскивал меня из-под обломков, стараясь не обращать внимания на всполохи, звуки и мелкие ранения. «Дурная! Нас же ваш военачальник убьет!» — сквозь зубы говорил сопротивленец. «Тебя кто так взрывать учил? Говорили же, держись подальше!» «Никакой благодарности. И это я еще с Юэном не общалась. Он просто ворчать не будет. Ждут меня всевозможные кары небесные. Окажемся в безопасном месте, нажрусь в стельку, и пусть тогда все друзья хоть позеленеют, задавая свои вопросы. Пьяные в хлам на вопросы не отвечают. И раненые, кажется, тоже». Севард отнес меня подальше и усадил так, чтобы я могла опереться спиной о высокий камень. Рядом бросил кота, громко фыркающего на всех вокруг. «Сиди здесь! Не двигайся. Найду Джоселина, отправлю к тебе». «Ой, не стоит. Еще неизвестно, кого мне сейчас бояться. Мрака или разгневанного мужа?» Как бы то ни было, спаситель ушел, а я вертела головой, желая оценить последствия своей диверсии. Грозное строение разрушено общими усилиями неугомонной колдуньи и яростного дракона. В отдалении Брэндон сжигает остатки темных магов, разбегающихся во все стороны. Эльфы оказывают помощь раненым, а Аарон с Грегором продолжают носиться по городу и преследовать врагов. Мы победили? Юэн Джоселин. Сразу, с самого начала схватки, я потерял Улису из виду, но никак не мог найти хотя бы минутки, чтобы облететь город. Один из поднятых драконов напал на меня, желая отведать свежей плоти. Нет времени отвлекаться, нет времени переживать. От меня зависит очень много жизней. Драконолич больше размером и не боится смерти. Да и зачем? Он восстановлен, собран из костей. Оживленный зверь, способный убить тысячи магов и оборотней. Но мне есть что терять. Совсем мало времени провел с той, которая могла вызвать во мне мириады оттенков различных эмоций, начиная от злобного яростного бешенства и заканчивая невероятной эйфорией. Так что ни жизнь, ни кровь это чудовище не получит. Где-то недалеко Брэндон столкнулся с таким же мертвецом. За него я не волновался. Менталист – настоящий воин. Только сбивает с толку своей вежливостью и покладистостью. А на самом деле прирожденный защитник. Отбиваясь хвостом, царапал серую чешую у мертвия, обламывая свои же когти. Тот взмыл вверх, чтобы, пикируя, сбить меня на землю. Но, к счастью, перевертыши обладали куда большей скоростью. Уходя от удара, я вцепился ему в шею, желая оборвать колдовскую темную жизнь. Лич взревел. От боли или еще от чего? Этого знать мне не дано. Только некроманты и Деламар могут разговаривать с мертвяками. И в ее способности тоже сомневаюсь. Но понимает же она речь Банши. Мертвяк выскользнул у меня из зубов, оставляя в них кусок плоти. Выплюнул мерзкую дрянь, пробуя его догнать. Тот взлетал выше и выше, совсем затерявшись в облаках. Где он? В белой дымке совсем ничего не видно. Облетев круг, думал снизиться, чтобы дождаться врага. Но снизу с натяжным ревом налетел поднятый дракон, клацая клыками и впиваясь мне в живот. Он продирался через стальную броню, обдирал кожу, вызывая судороги. Боль была просто невыносимой. Я не кричал. В обличии дракона такое невозможно. Моя звериная ипостась громко рычала, испытывая муки, и этот звук разносился по всему небу. Конец. В один миг я сложил крылья, думая о том, как неправильно устроен этот мир. Нашел истинную и почти сразу ее потерял. Боги, ваши пути неисповедимы. За что так наказываете меня? В это мгновение хватка ослабла. Кина. Меня спасли не высшие силы, а привидение из кричащего леса. Белесая ведьма запрыгнула на умертвие и своими длинными ногтями царапала морду лича. Она молчала, зная, что ее голос убьет меня мгновенно. Кивнув ей, опустился ниже на несколько метров в ожидании яростного вопля, и он не заставил себя ждать. Я приник к земле, замечая, как валится Брэндон. Он был далеко от места моей схватки, а значит, Банши его только оглушила. Противник падал навзничь, врезаясь в каменное строение. На теле появились раны. Менталист здорово его потрепал, изрезав крылья почти в клочья. Надо мной раздался свист. «Пора!» В два взмаха я поднялся и подхватил падающее тело драконолича, с которым боролся. Если никто еще не взорвал проклятую башню, то тело ящера должно ее разрушить. Чудом поймав зверя у самой земли, с трудом нес его над городом, обозревая все вокруг. Мои люди не справлялись. Брэндон в бессознательном состоянии, лежит вблизи границы. Джеймс в медвежьей ипостаси отбивается от двух десятков жрецов. Окопавшиеся эльфы уже израсходовали содержимое своих колчанов и сражаются на мечах. Аарон и Грегор держат оборону, помогая сопротивленцам. Неужели никто не приблизился к ваоховой постройке? Если бы. Цветные волосы Улисы я увидел издалека. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу, в окружении хаоситов. Одна, без защиты. Хотя я очень долго и упорно упрашивал ведьму держаться подальше. План не поменялся. Если Деламар не успела разложить артефакты, то тело лича точно поможет в нашей цели. Недолго думая, я распахнул лапы и отпустил тяжеленного дракона, наблюдая, как тот разносит в щепки здания жрецов. Обломки накрыли отряд, преследовавший жену, и почти сразу начали раздаваться взрывы. «Улиса!» – проревел я, надеясь, что не опоздаю. «Гул, треск, огонь! Гул, треск, огонь! Где-то в самом эпицентре находится любимая, к которой не могу подступиться». Не обращая внимания на раны, боль и продолжающийся пожар, начал рыть обломки в поисках жены. Она не могла так погибнуть. Улиса сама говорила, что чокнутые ведьмы умирают только в лабораториях. В отчаянии я был готов перекопать, перерыть носом каждый угол. «Она с Севардом», — раздалось в моей голове. «Что?» «Мира, еще и твоих мыслей не хватало», — различил голос Селема. «Объясняю для тупых. Ее унес Севард. Хозяйка ранена, но сильно не пострадала». «А как? А почему?» Шок не проходил. «Каким образом фамильяр ведьмы прошмыгнул в мою голову?» «Не знаю и знать не хочу, чешуйчатый. Забери меня и отнеси к ней. Потом выясним, отчего я знаю, какие трусы в горошек ты надел перед битвой». Еще раз поднявшись в небо, внимательнее присмотрелся к разбегающимся от башни хаоситам и магам. Приметив знакомую фигуру, не стал спускаться, стараясь обезопасить Северда с ведьмой на плече. Потом поговорю с женой о послушании, о необходимости выполнять приказы, о сохранении жизни. Еще стоит упомянуть способ доставки девицы на руках у сопротивленца. На руках, у другого. Нет, скорее убью. Мои нервные клетки достигли критического минимума, когда проклятийница переместилась в лагерь, а они, как известно, не восстанавливаются. Мужчина аккуратно прислонил колдунью к камню и бросил ей сумку, где находился язва-кот. Хоть одной проблемой меньше. «Эй, без оскорблений!» – ощерился фамильяр в мыслях. «Я все Улисе расскажу». «Расскажешь, расскажешь. Вы вдвоем легким наказанием не отделаетесь. Применю проверенный метод кнута без пряника. Заставлю новоявленных новобранцев рыть окопы. Тем более, что Деламар отлично орудует лопатой. Хочет находиться со мной в лагере? Пусть прочувствует жизнь солдата. Там, может, и передумает». Уверившись, что им ничто не угрожает, улетел, чтобы разобраться с оставшимися врагами. В воздухе витал запах свободы. Это озон, порох, дым от подожженных деревьев. Люди понемногу выходили из убежищ, стараясь не приближаться, но каждый понял, что здешней власти пришел конец. Худые, оборванные, они улыбались, когда маг или воин одерживали верх над очередным жрецом. Наконец я смог спуститься, чтобы осмотреть Брэндона. Его, как ни странно, охраняла банши, скались, когда кто-то из своих подходил ближе. «Кина, это же наши!» – образумил проклятую. «Они помогут!» Та сузила глаза, поиграла длинными когтями и сдалась. «Иди к Улисе!» – показал направление. «Если есть силы, охраняй ее, пожалуйста!» «Знал бы, что после длительного общения с ведьмой начну разговаривать с мертвым злым привидением. Пару раз бы прошел обряд очищения у богини Миры. Ревенеру рассказать так не поверит, да и любому другому». Дракон был без сознания, но и без того видно, что ранен серьезно. Свистнув, подозвал Эвелиаса, который тут же принялся залечивать его раны. «Как он?» – вздернул брови. «Жить будет», – отмахнулся эльф. «Проверь остальных. Там твоя бедовая такое учудила». «Я знаю», — мрачно ответил. «Но она тоже в порядке». «Это ненадолго», — усмехнулся Дейрдан, прекрасно зная мой характер. «Но помни». «Что?» «Я уже был готов бежать к остальным, чтобы узнать о состоянии друзей». «Улису мы теперь в обиду не дадим. Считай боевой товарищ. Так что можешь пожурить ее и пару раз проораться, но без энтузиазма». «Тоже мне защитники. С ведьмой разберусь, когда останусь наедине. В этом вопросе мне нет прощения. Я всегда забываю, какая взбаломошная супруга мне досталась». Проверив, что Аарон, Грегор и Джеймс тоже не критично ранены, наконец-то смог вернуться к камню, чтобы зарычать от гнева. Колдуньи не было. Я отсутствовал 10 минут. Куда она делась? Без сил, с обнуленным резервом, вся в порезах и синяках. Кулаки зачесались. Попадись мне в руки мрак, смог бы сбросить негатив, придушив стервеца. «Она там!» – устало подошел Севард и ткнул в ближайшее строение. «А почему ушла?» «Вот сами и разбирайтесь», – отошел он от меня и сел на землю. Всем людям сильно досталось. Они собирались группами, ожидая, когда братья Дейрдан и их целитель смогут осмотреть раненых. Глава сопротивления был полностью вымазан в грязи, одежда порвана и в подпалинах, из пореза на щеке сочилась кровь. «Ты как?» – наклонился к нему, ища глазами Бериана. «Сможешь идти?» «Ничего серьезного, Юэн», – откинулся мужчина. «Иди уже к благоверной, здесь и без тебя разберутся». Я кивнул, понимая, что Северду ни моя помощь, ни моя жалость не нужны. Гордый, еще обиженный, но сильный и мудрый предводитель. Вошел в дом с заколоченными окнами и тут же услышал голос Улисы. Вся в царапинах, с исколотыми пальцами, чумазая и одетая в настоящее рванье, она ласково накладывала повязку на руку чужому ребенку. Вот и все, здесь нечего было бояться, все закончилось. Уже завтра сюда придут хорошие люди. «Никто не лишит тебя магии!» Ведьма потрепала мальчика по плечу. «Не бойся!» «Я смогу колдовать?» Тихо прошептал ребятенок. «Правда не заберут?» На вид крохи было лет 5, а может и меньше. «Нет, больше никто!» Она сжала его в объятиях. «А сейчас иди к отцу, слушайтесь воинов, они помогут вам!» «Спасибо, Десса-волшебница!» Мальчонка никак не мог оторвать глаз от девушки. «Вы же нас спасли?» «Вас много кто спас». Она сняла его с рук, осознав, что я стою рядом и наблюдаю за происходящим. «И драконы, и маги. А самое главное, очень много людей без колдовства». «Спасибо, спасибо!» Малыш поклонился и убежал, бросаясь к худому бледному мужчине. Тот посмотрел на нас, покачал головой и быстро ушел, унося своего ребенка. «Им надо научиться жить по-другому», — цокнула ведьма. «Они много поколений прожили почти в рабстве». «Верно», — я медленно надвигался на нее. «И тебе тоже». «Ты о чем?» «Ох, Гелиас, дай терпение». Вместо слов смял жену в объятиях и поцеловал. «Вот», надула губы Улиса. «Всегда бы так, а то вечно незаслуженно обвиняешь». «Ойли!» — не смог не улыбнуться. «Всегда незаслуженно?» «Так я пойду?» — подмигнула та. «Заслужу?»